Я напрасно лгал бы, если бы стал отрицать, что она произвела на меня сильное впечатление. Итак, я разглядывал леди Флору. На ней было бархатное платье цвета рубина. Остриженные светло-русые волосы оставляли открытой очаровательную, как у девушки, шею. Она была сильно декольтирована, но это не бросалось в глаза. Я должен был посмотреть на сидевшего у наших ног сына, чтобы вспомнить, сколько этой женщине лет. Да и это не очень помогало. «Такие вещи надо видеть, чтобы в них поверить», — сказал мне мой скромный осведомитель, лакей Уильям. «Ах, даже когда видишь, не веришь!» От ее шеи, от обнаженных рук, глаза мои неудержимо скользнули к бедрам, едва стянутым широким поясом из темных янтарей, и еще ниже. Одна нога в золотистом шелковом чулке была открыта. Сквозь паутинную ткань просвечивало круглое колено. Больше я ничего не мог разглядеть. Я отвел глаза и встретился глазами с Антиопой. В них была такая злая насмешка, что я вздрогнул. Сообразив, что некоторые темы разговора могли бы тут сыграть для меня роль западни, я благоразумно решил хвалить лорда Арбекля за вкус, который он проявил в убранстве виллы. Я почувствовал, что мои комплименты были очень ему приятны. В фиалковых глазах светилась признательность. «Право, вы слишком снисходительны. Конечно, все довольно удачно», — небрежно заметила леди Флора. «Про идеи тогда можно с уверенностью сказать, что они удачны», — ответил Реджинальд, — «когда другой заимствует их у тебя». Вы, конечно, знаете, господин Жерар, сэра Филиппа Сассуна? Не имею чести. В самом деле? Как это странно. А ведь сэр Филипп Сассун очень известен в интеллигентных кругах. Спору нет, сэр Филипп — человек замечательный и вполне джентльмен, но по отношению ко мне он был не очень-то мил. Не говорите глупости, Реджинальд. — сказала леди Флора. — Сэр Филипп — настоящий друг. — Пусть судит господин Жерар, мама. — Послушайте, у сэра Филиппа в Гайсе, около Флокстона, есть вилла, прелестная вилла. Ему ее построил тот же архитектор, который строил нашу. Пока все вполне корректно. Но он приехал сюда, и я имел глупость показать ему до мельчайших подробностей все мое декоративное творчество. И вы не можете, мама, отрицать, что, начиная с этого пункта, его образ действий был не совсем уж правильный. Леди Арбекль пожала красивыми плечами. — Смеетесь, смеетесь, мама. Слушайте, господин Жерар, в вилле Гайс есть такая комната, панель серого дерева. Стены оклеены розовыми обоями, и по фризу обезьяны, играющие с дельфинами. Маленький изогнутый комод с серебряными желудями в качестве ручек у ящиков. Наконец, кровать черного дерева с зеленым деревянным попугаем. Дельфины, попугай. Кажется, достаточно своеобразные подробности. Ну так вот, господин Жерар. Эту самую комнату, точь-в-точь такую, слышите вы, точь-в-точь, я сейчас покажу вам здесь. Это комната Хлодвига Гуго.